Воскрешение дочери Иаира. У одного еврейского старейшины, начальника синагоги по имени Иаира, была при смерти единственная дочь, 12-летняя девица. Иаир пришел к Иисусу Христу, пал к ногам его и усиленно просил его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди», и возложил на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. Видя веру Иаира, Иисус Христос пошел с ним. На пути встречает их посланный из дома Иаира и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал Иаиру: «Не бойся, только веруй, и будет спасена». Когда они подошли к дому, то увидели там большое смятение, все плакали и рыдали. Господь сказал им: «Не плачьте, девица не умерла, но спит». Они же не поняли его слов и стали смеяться над ним, зная, что она умерла. Но Иисус Христос, выслав из дома народ, взял с собой только родителей умершей и трех апостолов своих, Петра, Иакова и Иоанна, вошел в комнату, где лежала умершая девица. Он взял ее за руку и сказал: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И возвратился дух ее. Девица тотчас встала и начала ходить. Обрадованные родители ее были в великом изумлении. Иисус Христос велел дать ей поесть и строго запретил им разглашать в народе о происшедшем. Но слух об этом разнесся по всей стране.